каждой комнате царил свой стиль. В спальне академической четы карельская береза. «Моя Карелка», как любовно именовала гарнитур Фрида Львовна. В гостиной, огромной, с мраморным, похожим на саркофаг камином, русский ампир. Вишневые полированные поверхности кресел и горок метили распахнутые крылья орлов из золоченной бронзы и так далее. Только молодые Катя с Алексеем втащили в свою комнату современную тахту и модерновый торшер. Был еще кабинет, но его я не видела никогда, только знала. Перешедший сыну по наследству от отца после трагедии в Антарктиде кабинет был навсегда заперт вместе с хранящейся там огромной научной библиотекой. Если даст Бог, будет у Катюши сын, и, помилуй Бог, будет физик, тогда раскупорим двери. Навзничь, заявила Фрида Львовна. Да, эта милая любительница русского дворянского уклада отнюдь не была потомственной аристократкой. Одесские интонации и постоянное употребление красивых слов не по назначению властвовали в ее речи. Когда-то Василий Привалов рассказывал занятную байку про мимолетную висбровскую пассию, которая щеголяла словами, не понимая их смысла. Не знаю, как было это у той девушки, но речевая особенность Фриды Львовны просто восхищала меня непредсказуемостью. Но это так, по ходу дела. Некогда шустрый рабфаковец Федька Москвин, приехавший в Москву за наукой, был сбит извозчичьей пролеткой, в которой восседали две в пух и прах разряженные дамы. Одна в возрасте, другая совсем юная, а именно красотка Фрида и ее тетя Роза, привезшая племянницу в столицу для покорения подмостков Большого театра. «Конечно, Одесская опера – это тоже не кафе «Шантан», – сказал Фридин папа. Но Фридочкин голос ему подавая размах. Считалось, что у Фриды голос, который уложит на лопатки мир. Так вот, опасаясь контактов со столичной милицией, а также того, что дорожное происшествие может встрять во Фридочкину карьеру, тетя Роза велела извозчику погрузить жертву в пролетку и доставить в снимаемую одесситками комнату, где пострадавшего выхаживали неделю. Любовь, подобно науке, тоже умеет много гитик. Как начиналась взаимная страсть белобрысого тамбовского парнишки, изноенной покусительницы на Большой театр, возможно, ласкала, неведомо. Но зажглась она и спалила все преграды на пути к счастью. А преграды возникли немедля, едва тетя Роза отбила сестре паническую телеграмму. Кошмар! Фриду увлек некто из рабфака. Мама пила флакон за флаконом настойку корня валерианы. Папа бегал по квартире, вздымая руки и вороша волосы. «Босяк! Гой! Заманить девочку измором!» Папа, как и Фрида, любил употреблять слова не по назначению. Все было тщетно. Дочка сказала: «Он моя фактура», имелась в виду фортуна. Конечно, прошло немало лет, пока затертый рабфаковец превратился в маститого академика. Но нужно отдать должное Фридиным родителям. Они в конце концов признали опрометчивость первых суждений.